Утром после обхода владений, когда мы снова убедились, как заперты наглухо все двери, я нашел под навесом в одном из ящиков стамеску и полным негодяем вернулся через окно в комнату, единственную здесь нормальную комнату. Начать я решил с этого стола. Мне казалось, в нем будет хоть какой-нибудь намек или ответ на все наши недоумения. Стамеска помогла мне изувечить, вскрыть один ящик. В нем лежали технические паспорта на радиоприборы, чистые тетради, шариковые ручки, ластики, скрепки, дырокол, что-то еще знакомое, городское. В другом ящике, сломанном с большим трудом, я нашел бумаги, от которых у меня, как пишут в книгах, все помутилось. Это слишком приблизительное слово к тому, что со мной было. Руки, ноги не слушались. Я лег в траву на пол. И не сразу дошло до меня, что среди бумаг лежал еще и ключ. О нем я подумал, когда пришел в себя, когда смог отложить расчерченные линейками листы с печатными буквами сверху. Накладная. В линейках прыгали завороженные обморочные слова. Колбаса твердо копченая, 42 килограмма. Мясные консервы тушенка, 2330 банок. Молоко сгущенное, 1246 банок. Рыбные консервы судак в томате, 900 банок. Масло, сыр, мука и дальше, дальше. Даже теперь, много дней спустя, чувствую густой, сводящий с ума привкус этих слов. Только слов. Потом я встал и почти машинально взял в ящике стола ключ. Особый ключ от несгораемых шкафов. Он подошел к нашему. Вернее, к чужому сейфу. Там я нашел большие тетради в картонных переплетах и связку разных ключей с прицепленной к ним картонной биркой. Дубликаты. В коробке лежали с такими же бирками ключи от машин. Любые пещеры Аладдина — пустая шалость, наивное ничто по сравнению с теми сокровищами, которые мы увидели за всеми закрытыми дверями. Это были кладовки, груженные продуктами, одеждой, обувью, книгами, радиоприборами, в том числе 5 телевизорами, лекарствами, оборудованием для самого разного лечения. 2 бормашины, к примеру, солнечные лампы, незнакомый аппарат. Лестница вела вниз, в подвал. Многое хранилось там или на втором этаже в полутемных кладовках – свет в который шел только в узкую стеклянную полоску из прозрачных блоков под самым потолком. Я включил свет и онемел от обилия того, что можно было жевать. Масло таилось в морозильниках, сыр и кое-что другое в холодильных камерах, банки лежали в картонных коробках. Всюду воздух был пропитан холодильным озоном. Лишь одна дверь оказалась в этом доме незапертой — в туалет. В нормальный городской, сверкающий голубым туалет. С умывальником, с краном, из которого текла вода, с зеркалом над ним, откуда глядел на меня мрачный, щетинистый, худой мужик, небритый, как арестант. Мы открыли 2 банки тушенки, открыли стамеской, жадно хватали мясо руками, хотя потом нашли открывалки, ножи, вилки, посуду, салфетки. Ну что там еще придумано для воспитанных людей? Мы пили фруктовую холодную воду, жевали печенье с маслом, свежим, сливочным. Если бы я знал раньше, какое фантастическое удовольствие придумано, создано, вложено во все эти жестяные, полированные, сверкающие банки. Простите нас, беспечные хозяева. Мы ждали вас утром, ждали половину дня. Ждали, пока ходили по вашим кладовкам, ждали, когда начали стамеской долбить жестянки, ожидая, что вот-вот за нами придут и станут вязать лесных уголовников, отпетых взломщиков. Никто не пришел. Ни днем, ни вечером. Больше у нас не хватило ни мужества, ни сил. На другой день мы сами себе устроили королевский завтрак. Умяли по 2 сырых яйца, не обратив тогда внимания на красные буквы очень сложной дырчатой коробки, надпись на ней «Для инкубатора». Жевали копченый припас, хрустили печеньем, откупорив снова бутылки рябиновой города Риги. Тоже не заметив строгой надписи вложенный лист бумаги, образцы для сравнения. Лишь потом я пошел искать в пещерах Аладдина хоть какое-нибудь мыло и напал не только на русский лес, банное, земляничное, детское, но и на целые груды зубной пасты, щеток в целлофане. Увидел то, о чем и думать не мог, электрические бритвы, безопасные лезвия в нарядных коробках и станочки для них. «Ура!» — завопил я на весь дом. «Да здравствует мыло душистое, к нему полотенце пушистое! Давайте резвиться, плескаться, нырять, бултыхать, кувыркаться в лохане, в реке, в океане!» Она смеялась, глядя, как я размахиваю руками, жонглируя мылом. «Ну и влетит же тебе! Все краденое!» Кажется, мы понемногу начали воскресать из первобытного состояния, выходить в люди. Я нашел стопы мохнатых новеньких полотенец в той же кладовой, где была такая богатая косметика, нашел ведро и большой эмалированный таз. Ведро взял себе, а таз торжественно вручил ей. Мы разделили наши умывальные владения. Мне досталась водонапорная башня. Там я и сотворил себе ту же блаженную, очистительную, прохладную баню, какую никогда не забуду. Бесполезно было касаться моей щетины электрической бритвой. Безнадежно, бессмысленно. Я прихватил казенный бритвенный прибор, вложил в него лезвие, намылил себя и начал смахивать лесную дикую хвою, припевая от наслаждения. Потом я заливал себя водой прямо из ведра, внахлёст, казалось, отмывая не телесную накипь, а усталость и горе, тяжкую муку необъяснимой вины за эту земную живую радость. Вода лилась по каменному полу, я шлепал по ней босыми пятками счастливый, мокрый, свежий, тер себя полотенцем. «Ты неузнаваем», — сказала мне лесная неузнаваемая женщина. «Прошу не заглядываться, еще понравлюсь». «Не бойся, ты не в моем стиле». «Это не имеет никакого значения, поскольку ты в моем». «Я думала, до сих пор ты герой», — засмеялась она. «Кто же я?» «Шалопай». «Жулик я, мелкий воришка». «Нет, очень крупный рецидивист». «Подожди, я украду сандалии. Пару». «Две пары сандалий. Хочешь ботинки? Мужские ботинки? Я подарю тебе. Женских там почему-то нет». Мы отправились изучать остальные здания в непонятном поселке, обутые, как вполне приличные люди. Какая светлая радость! Новые крепкие сандалии на пятках, новые, хоть и чужие, носки. В оранжерее летали несколько воробьев, попавших сюда через приподнятые фрамуги. Тонко зудели пчелы в нагретом и влажном воздухе среди сплетения самой разной понятной и непонятной зелени. По тонким пластмассовым трубам всюду капала вода. Я чуть было не придавил серую лягушонку на песчаной дорожке, разглядывая крохотные помидоры, усатую землянику с цветами в сине-зеленых листьях. Внутри она казалась огромной, лесная оранжерея. В ней росли незнакомые деревца и кустарники. Но про это зеленое богатство потом, в более спокойную минуту. Не могли такое хозяйство бросить надолго. «Сюда придут», — уверила она. «По-моему, работает автоматика». «Ну вот», — обиделась она, будто я виноват, что работает автоматика. «Все равно садовник нужен». В конце оранжереи, там, где сложены пластиковые мешки с удобрениями, лопаты на садовой тачке, нашлась дверь в соседнюю пристройку с непроглядными стеклянными блоками поверху стен, от которых в большом зале было светло и не очень понятно, куда мы попали. В очередной склад, некую фабрику или котельную. Широкие, не совсем широкие, узкие, оранжевые, зеленые трубы тянулись по всему залу от глянцево-матовых котлов, один из которых был оранжевым, а другой зеленым, цвета зеленой морской воды. Оранжевый покоился на кафельной печи, зеленый стоял посреди зала, видимый со всех сторон, с двумя огромными вентилями на закругленных торцах. Это все можно разглядеть не сразу. потому что проход между котлами и печью заставлен самым неподходящим для трупы котлов, нераспакованной финской мебелью. Шкафами, диванами, кроватями, стульями, столами, тумбочками, книгами, связанными в пачке, завернутые в бумагу. В зале довольно жарко. Не знаю, что меня толкнуло, но я потрогал зеленый котел и вскрикнул. Он был горячим, хотя сплетение труб вокруг, мимо которых мы пробирались, нигде не казалось нагретым. Я заглянул в открытую дверцу печки, увидел там неопаленные, совсем новенькие свежие стенки, холодные, без малейшего следа какого-либо горения. С опаской тронул оранжевый котел, его холодный матовый металл. «Мистика, не понимаю», — сказал я. «Кто греет зеленый котел?» «А я давно уже ничего не понимаю», — вздохнула моя спутница. В строении под ветряком электростанция. В одном отделении система аккумуляторов, душный уксусный воздух, мерцающие коробки с двух сторон. За дверью мягко жужжал генератор. От него к потолку шел механический в красном кожухе карданный привод. По нему текло мерное гуденье, шелест металла, мах пропеллера, движение ветра. Очень солидный, плотный, весомый по виду генератор. Но как его может хватать на все увиденные мной холодильные камеры, включатели и выключатели, моторы в котельной, водонапорной башне, розетки, лампочки, на весь поселок? Тут же был еще более могучий генератор, присоединенный к непонятным трубам, уходящим в бетонный пол. Трубы, очень похожие на трубы котельной. Справа у стены щит с рубильниками. Рядом голубая тумбочка со шкалой приборов с этикеткой на металле ЭВМ. В большом генераторе не было движения. «Ты умеешь водить машину?» — спросил я. «Конечно. Мы уедем. Сначала поищем дорогу». «Разве дороги нет?» «Мне кажется». «Но столько машин». «Дороги не видно. Просек не видно». «Как они сюда попали?» «Не знаю. Хочешь, я тебя покатаю?» «Хочу». «Если она с бензином». Я показал приготовленный ключ с надписью на картонке «Нива». Мы подошли к новенькому зеленому автомобилю. На капоте Нивы слабый сквознячок шевелил колоски летучих семян. Я дунул в них, и травяные семена покатились крупой с гладкой поверхности. Упругая дверца щелкнула, и я впервые заглянул в такую машину, в черный уютный салон. К удивлению моему, на спидометре было 10 километров. «Ее несли на руках, или...» Не успел я сказать, как услышал не то слабый вскрик, не то судорожный вздох. «Радио», — произнесла одними губами лесная женщина. «Дай мне». Она прикоснулась трепетными пальцами к белым клавишам приемника, жадно повернула ручку, боком присев на кожаное черное сиденье. «Подожди, я включу», — сказал я. «Руль, видно, запирается». «Ах да, совсем дикая стала». Приемник загудел. Шорох поплыл от него, таинственный шорох далеких земных расстояний. Звуков не было. «Попробуй ты», — сказала она почти жалобно. Я стал давить на клавиши, но звука не было. «Тут где-нибудь есть антенна. Выдвинуть антенну. Кнопка для нее». Мы стали вдвоем искать нужную кнопку. Вот она, под самым щитком. Я ударил по ней. Прутик антенны плавно потянулся над зеленой гладью капота и замер, как лучик, нацеленный в самое небо. Шорохи стали полнее, громче, но звука, слов, речи, музыки не было. «Куда мы с тобой попали?» Вроде пожаловалась она. «Станции не ловятся. Приемник у тебя исправен?» «Где же ему сломаться? Новенький, сильный?» «Покатай меня», — сказала грустная женщина. Прежде я не замечала, как уютно пахнут автомобили. Машина завелась не сразу, но включилась добротно, почти не слышно. Я потрогал передачи, ножные педали, подождал, пока рядом сядет она, и вывел машину из ангара, потихоньку привыкая, приноравливаясь к ней. Рычаг от руки непривычно далеко. Перед ним еще два рычага поменьше. Судя по надписи, для привода на переднюю тягу. На щитке почему-то не один, а два спидометра. На 80 и 180 километров, если это спидометр. Сидеть очень удобно и вальяжно. Чудесный аппарат. Новогодний сон автолюбителя. Кража полотенца — мелкое хулиганство. Машина — сама по себе уголовщина. Пытаясь отвлечь ее, вроде пошутил я. Найдем дорогу и поедем к ним. К медведям, кивнул я. К лешим и русалкам. Ты мрачен. Просто не вижу дороги. Значит, машины по воздуху? Не соглашалась она. Вертолетом. Я вел Ниву по самой опушке леса. Проехали грядки, на которых, если не ошибаюсь, росла картошка. Маленькое поле с колосьями чего-то или не с колосьями. Нива покачивалась на ямах уверенно, мягко, неуловимо дрожа мотором от невозможности выскочить на большую стремительную дорогу. Слева непролазным частоколом один за другим пробегали стволы. Матерый лес окружал поляну высоченной стеной. Дороги не было. Тропинки не было. Наша тропинка не обозначилась, будто мы сами не вошли сюда, а прилетели, не измяв траву, не сломав сучка и ветки. Мы катались. Я нажал сигнал. Я давил на сигнал. Криком кричала Нива, плакала, не умея вырваться из огромной зеленой клетки. Выл над лесом тревожный сигнал одиночества.